Архимаг удовлетворенно затряс бородой и начал торопливо говорить. «Я, Хергунсон, клянусь своим посмертием перед лицом Радомира, что ни словом, ни действием не нанесу никакой вред уважаемому призраку, если он спустится ко мне. Моей целью является только испытание созданного мной нового артефакта, клянусь. Ночь только началась, миссия уже провалена, так что времени полно, почему бы не пообщаться с чудаковатым артефактором?» Спускаясь, Илор поспешно вспоминал, что сейчас знают об обычных призраках. Он-то не был обычным призраком, поэтому был способен на то, на что они не способны. Значит, нельзя демонстрировать что-то из того, что тут же отличит его от обычного призрака. Итак, обычные призраки в неискаженной форме, достаточно мирно относящиеся к людям, могут издавать различные звуки. Охать, вздыхать и все такое, но они не могут членораздельно разговаривать. У Эйсона, правда, как выяснилось, есть некроманское заклинание, при помощи которого он способен поднять из убитого говорящего призрака. Но, насколько Илор знал, обычно на такое способны только грандмаги-некроманты, и то не все. Значит, пусть этот архимаг говорит, а он будет усердно изображать обычного призрака, вздыхать, кивать и все такое. Илор так понял, что сам архимаг его под потолком не видел. Логично, учитывая высоту потолков и полумрак в комнате в ночное время. Но как-то он при помощи своего артефакта понимал, что призрак находится в этой комнате. Наконец, Илор опустился достаточно, чтобы контуры его фигуры стали вполне хорошо видны архимагу. Дальше спускаться он не захотел. Его лицо архимагу отчетливо видеть ни к чему. Мало ли потом случайно столкнешься в городе. Кто его знает, что Эйсон придумает, возможно, все же придется тут задержаться. Остановившись, преодолел внутреннее сопротивление, поскольку ему казалось, что он будет выглядеть полным придурком, и печально взвыл. Нечего выбиваться из стандартной картины мира. Спасибо, уважаемый призрак. Старик даже поклонился ему, после чего продолжил. Я сделал этот артефакт по схеме, найденной в древней книге. К сожалению, часть книги была утрачена, и я не смог понять, для чего он нужен. Пока что все, что я знаю, он как-то реагирует на призраков. Надеюсь, он облегчит нашу с тобой беседу. Я буду менять контуры в нем, он это позволяет делать, а тебя попрошу реагировать звуками, если почувствуешь какие-то изменения. И архимаг с видом одержимого ученого приступил к своей работе. Илор опасливо покосился на прибор в руках архимага. Если старик сам не знает, что у него там? А что, если очередное нажатие сделает прибор опасным для него? Глава 14. Поэтому Илор решился и после второго нажатия решил обрести дар речи, в надежде, что это заставит архимага остановиться на этой комбинации в переборе вариантов работы прибора. А боги, кажется, я снова могу говорить, хриплым голосом сказал он, заставив архимага подпрыгнуть на месте. Чудесно, чудесно, невероятно обрадовался Хергунсон. Его руки затряслись от испытываемых им эмоций, но прибор все же держали крепко. И главное, он перестал перещелкивать комбинации. Какая полезная вещь, этот прибор. А они говорили, что он стоит слишком дорого. Представься, мой друг. Илор испытал острый приступ сожаления, что очень мало знает об истории Хартении. Вот же адские демоны, совсем он не любопытен. Можно же было бы представиться сейчас каким-нибудь древним королем Хартении и получить в этой беседе определенные козыри. Теперь остается разве что постараться затянуть разговор и попытаться хоть что-то вспомнить из событий в Хартении во времена его прежней жизни 200 лет назад. Это достаточно древний период, чтобы заинтересовать этого архимага, хотя и о нем он будет иметь довольно смутное представление. Ну, была не была, а попытаться нужно. Прежде всего я должен быть уверен, что ты, друг мой, сохранишь мое имя и эту беседу в тайне, подбавив надменности в голос, сказал он. От этого зависит, насколько я смогу довериться тебе. Архимаг принял такой поворот с огромным интересом. Его глаза радостно вспыхнули, и он тут же затараторил. Конечно же, почтеннейший, конечно же, мне нужно только общее понимание работы артефакта и представление, как оно все в мире призраков устроено. Нет же никакой информации, только предположения, а для меня, как истинного ученого, это невыносимо. Гарантирую полную конфиденциальность. И начал тараторить очередную божественную клятву о том, что никому ни слова не разгласит из будущей беседы. Айлор, так ничего и не вспомнив, сказал, когда он закончил с клятвой. Погоди несколько минут, мой друг, мне еще нужно обратиться к богам, чтобы они дали мне разрешение на доверительную беседу с тобой. Раз так не получилось вспомнить ничего существенного о Хартении времен его молодости, то придется посидеть в трансе». Две божественные клятвы подряд его полностью успокоили. Это ученый-фанатик, для которого он важнейший собеседник в данный момент. Вреда он ему точно не причинит. Правда, и 180 лет назад Илор был не очень любопытен по части истории и политики других государств. А уж когда началась клановая война, то и вовсе стало не до этого. Хотелось выжить и победить, а не изучать чужую историю. Воспоминания в трансе полились свободным потоком. Хартения к моменту его заточения в портрет была совсем другой. Там был период гражданской войны, в которой за трон после смерти отца бились два родных брата. Увы, и так иногда бывает. И на момент разгрома клана Илора война еще не закончилась. Адские демоны, и какой же из братьев выиграл? Лучше, наверное, представиться именем победителя, чем проигравшего. А с другой стороны, тут же полдворца увешано разными портретами исторических личностей. В каждом коридоре либо тот или иной король, либо его дети в разные этапы взросления. А вот чего тут точно не должно быть, так это портретов проигравшего брата. Ага, ну ясно, что делать. Илор стал вспоминать имена на всех портретах, мимо которых он пролетал в последние две ночи. И наконец, понял, какой из братьев выиграл в той схватке за власть и стал королем Хартении. Ясно, значит, можно смело представляться его проигравшим братом. А поскольку его портрета нет, то надо просто изобразить лицо, похожее на лицо его брата, чтобы отчетливо прослеживалось фамильное сходство. Так, нос длинный, орлиный, губы слегка перекошены влево, уши оттопыренные. Немного глаза изменить, скулы пошире сделать, лоб повыше, другую прическу. Все, любой скажет, что это близкий родственник жившего пару веков назад короля. Вынырнув из транса, он возвестил: «Боги дали свое согласие на беседу. Я Завлагар, затеявший почти 200 лет назад смуту в борьбе за власть в Хартении. Увы мне и ах». Архимаг оторопел, помолчал секунд 10, а потом сказал: «Но, ваше высочество, вы же были старшим братом. Это ваш младший брат». Архимаг осекся, огляделся по сторонам и сказал, понизив голос: «Затеял смуту и победил. Адские демоны». Такие детали Илор не смог вспомнить, потому что и не знал. Эх, говорил же ему отец тогда внимательнее изучать внешнюю политику, а он предпочитал девушек и вино. Тогда это, определенно, казалось ему более выигрышной идеей. Ну, судя по словам Архимага, ему повезло. То ли в силу возраста, то ли из-за политических предпочтений, его собеседник явно был блюстителем традиций и не одобрял совершенный почти 200 лет назад младшим братом переворот. За сказанные им слова можно быть и обвиненным в заговоре против нынешнего короля, являющегося прямым наследником того самого младшего брата-бунтовщика. Надо было срочно выкручиваться. Увы, мне, наверное, так хотелось избавиться от любых мыслей о тех печальных событиях, что я заставил себя позабыть про все эти детали. Горестно вздохнул Илор, подлетая поближе к Архимагу, чтобы тот мог разглядеть его лицо. Так грустно, когда тебя предают те, кого ты любил. Вас можно понять, ваше высочество, поддакнул Архимаг, и Илор понял, что его объяснение принято. Ну, в принципе, призрак сам по себе явление странное, так почему бы у него не было проблем с памятью? Не могли бы вы поведать мне, ваше высочество, каков был уровень артефакторики, когда вы еще не были призраком? Спросил Архимаг. Насколько я вижу, путешествуя сейчас, принципиально он не изменился за эти два столетия. Как нашим мастерам было далеко до мастерства древних, так и нынешним мастерам далеко до них. Впрочем, за эти два столетия, я так понял, люди сумели забыть намного больше артефактов работы древних, чем в мои времена, что, в принципе, и логично. То есть, ваше высочество, если я принесу вам большое количество неопознанных артефактов, вы сможете подсказать мне, как работают некоторые из них? С восторгом спросил Архимаг. Илор, который старательно наводил его на эту мысль, тут же ответил: «Да, определенно это так. Чем больше артефактов ты принесешь, тем большее количество я смогу опознать». Ну еще бы, в голове все еще намертво висят картинки сотен опознанных артефактов в королевской сокровищнице Хартении. Вряд ли этот артефактор притащит ему неопознанные артефакты из королевской сокровищницы. Значит, скорее всего, у него есть собственный солидный запас, и в нем должны попасться те артефакты, которые хранителями королевской сокровищницы уже опознаны. Ну, а если он даже имеет доступ к королевской сокровищнице и знает все опознанные артефакты, то есть же еще большое количество тех артефактов, которыми располагают члены клана Дерзких из других источников. Что-то такое же наверняка должно попасться. И это прекрасный способ стать полезным для неожиданного собеседника, который позволит, в свою очередь, что-то потребовать уже с него. Ясно, что то, что он пока не в силах тут найти сам. Но прежде чем совершать с Архимагом какие-то серьезные сделки, Илору нужно было посоветоваться с Эйсоном. Мало ли тому вообще вся эта идея не понравится, вряд ли. Конечно, Эйсон любит всякие интересные повороты и нестандартные ходы, но с ним в любом случае надо поговорить, как с клан-лидером, прежде чем разглашать любые секреты клана. Все же он, вступая в клан, приносил божественную клятву, гарантирующую нераспространение секретов клана, и совершенно точно не стоит ее нарушать, даже если ты больше не человек. Душа-то все еще при тебе, а боги как раз и контролируют все, что связано с душой. Так что Илор поспешно сказал: «Но вначале мне нужно посоветоваться с духами моих предков в королевской усыпальнице. Ты сможешь встретиться со мной через час здесь же?» «Конечно, ваше высочество, я с места не сдвинусь весь этот час, только обязательно возвращайтесь». Тут же согласился Архимаг и даже поклонился ему, когда он снова начал взлетать к потолку. Эйсон ждал его совсем в другом месте, с другой стороны дворца, чем королевская усыпальница. Он притаился у восточной стороны огромного здания, а усыпальница была расположена на севере. Но Илор, помня о том, что этот хитрый прибор в руках Архимага как-то способен отслеживать его местонахождение в королевском дворце, вначале рванул строго к королевской усыпальнице, даже полетал немного прямо под ней, а потом уже развернулся и, огибая дворец, направился к Эйсону. Хергунсон, королевский дворец Хартении. Почтенного возраста Архимаг поразил бы любого своего знакомого, увидь он сейчас, как он себя странно ведет. Он довольно хихикал и чуть ли не подпрыгивал на месте в ожидании возвращения призрака. Вот это везение так везение. Ну и, конечно, огромная доля терпения, которая была уделена с его стороны загадочному артефактному прибору. Этого никогда не понять нынешней суетливой молодежи. Сколько им не говоришь, что нужно терпеливо работать в ожидании успеха, иначе он никогда не придет, они все равно ищут легкие пути. Да, таких, как он, готовых терпеливо и тщательно работать месяцами исследователей, осталось не так и много. Подумать только, он только что говорил с законным наследником престола, скончавшимся почти 200 лет назад, и тот даже предварительно высказал намерение помочь ему с определением неопознанных артефактов. Конечно, в том случае, если его предки разрешат это сделать, но все же, он разговаривает с призраком такого высокопоставленного человека. Впрочем, логично ожидать, что в королевском дворце ты встретишь того, кто был коварно убит в результате заговора. Слишком уж он связан с этим дворцом, чтобы легко упокоиться. Будучи артефактором, в то же время Архимаг был большим любителем древней истории и знал очень много о той гражданской войне в Хартении. Завлагар, призрака которого он встретил, успешно защищал свое право на трон, пока его мятежный брат не сумел подкупить часть аристократов из его ближайшего окружения, и они убили его ночью прямо в опочивальне. Не так и много жителей Хартении были допущены к таким деталям древней истории, по вполне понятной причине, эта информация сильно подрывала легитимность действующего короля. Но если ты регулярно пьешь вино и болтаешь ночами с главным архивариусом королевского архива, то ты будешь знать настоящую историю своей страны. Эйсон, окрестности королевского дворца Хартении. Илор появился, и лицо его было очень загадочным, но явно не таким, которое можно было бы ожидать у него, найди он то, что искал. А дальше он принялся рассказывать про совершенно неожиданный поворот в его розысках. Значит, решил представиться одним из сыновей древнего короля, задумчиво повторил за ним я. Ну да, кивнул Илор. Согласись, это логично, что он будет более откровенен с кем-то, кого будет считать представителем королевской династии. А тут такой случай, он видит призрака в королевском дворце и, естественно, может тут же подумать, что он связан как-то с его богатой историей. Вот я и решил использовать такую возможность, будучи еще не совсем уверен, что я от него смогу что-то получить, но чувствуя, что что-то получить возможно. Не, ты молодец, согласен, что идея очень хорошая. Тем более, что язык ты прекрасно выучил за время, проведенное в Аргенте, а легкий акцент простителен, кто знает, как звучали слова правильно 200 лет назад, отреагировал я, а нам совсем не помешает в наших поисках кто-то, кто наверняка прекрасно ориентируется во всем, что находится во дворце. Это ты правильно придумал. Так что будем делать дальше? Спросил Элор. Я думаю, он жаждет прикоснуться к каким-то тайнам древности. И можно предложить ему обмен на нынешние тайны, о которых он знает. Это артефактор, и раз он ночью свободно бродит по дворцу, то, скорее всего, пользуется высоким доверием короля, которого одновременно не слишком уважает из-за того, что он является наследником незаконно пришедшего к власти младшего брата. И пусть с тех пор прошло уже почти 2 столетия, я знаю таких твердолобых традиционалистов. Для них такие вот вещи имеют чрезвычайно большое значение, так что практически уверен, что он согласится на какой-то обмен. Тем более раз он уверен, что я из королевского рода, то может давать мне все что угодно, не нарушая божественных клятв, что приносил на верность семье действующего монарха. Главное, чтобы он имел доступ к тому, что нам нужно, согласился с другом я, потому как далеко не факт, что тебе самому получится найти то, что мы ищем, и нужно еще, чтобы эти вещи вообще были во дворце. Вот именно, кивнул я. Ладно, давай прикинем, что мы можем предложить ему на обмен. Можно, в принципе, раскрыть ему заклинание «Чуткое ухо», это же мой собственный клановый секрет, сказал Элор. Если раскрыть его под запрет делиться им, то ничего страшного, что еще один человек будет его знать. Если нам удастся выстроить с ним долгосрочное сотрудничество, то это даже в наших интересах, чтобы он его выучил, улыбнулся я, мало ли что при его помощи ему удастся полезного для нас услышать. Он же знает, как местный артефактор, где заклинания можно безопасно использовать во дворце, и мы принялись прикидывать, что еще можно использовать для обмена со случайно попавшимся на пути Элора местным архимагом. А под конец я вспомнил про еще один щекотливый момент. Слушай, вот сейчас мы наладим с ним взаимовыгодные отношения и назначим ему следующую встречу, к примеру, через месяц. А если он за это время найдет еще одного, а то и больше призраков, и убедится, что они под воздействием его артефакторного прибора не способны разговаривать, не заподозрит ли он обман, адские демоны? И верно, заподозрит, раздосадованно сказал Элор. Хотя, мне только что пришла в голову интересная мысль на этот счет. Просиял я и изложил ему свою придумку. Элор, королевский дворец Хартении. Вернувшись к ожидавшему его архимагу, Элор сказал: «Я подумал, что раз ты единственный из всех людей можешь со мной говорить, то, наверное, это воля богов, выраженная в нашей встрече. Она и побудила тебя изготовить этот прибор. Тем более, что есть серьезное основание для того, чтобы нам с тобой тесно общаться». «Какое же?» – тут же заинтересованно спросил архимаг. Элор почувствовал, что его слова про божественную волю упали на плодородную почву, и вдохновенно продолжил. «Твой прибор очень благотворно повлиял на меня. Я почувствовал ту связь с богами и предками, которая была далека от меня на протяжении последних столетий. Мой разум ожил. Более того, сейчас, общаясь с предками в королевской усыпальнице, я неожиданно получил предсказание от богов. Оно тебе не понравится, но уж как есть. Внемли же, мир ожидает великое бедствие. Уже достаточно скоро. Не пройдет, скорее всего, и 10 лет. Человечество может погибнуть в результате его. Возможно, боги организовали нашу с тобой встречу для того, чтобы помочь нам с тобой спасти человечество. И что же случится? С расширившимися от страха глазами спросил архимаг. Этого я пока не могу тебе открыть. Твое непродуманное вмешательство может разрушить тот ход вещей, что может спасти человечество от гибели. Такова воля богов. Но мне точно известно, что тебе нужно сделать в данный момент, чтобы помочь спасти человечество от гибели. И что же? С выраженной во взгляде готовностью немедленно приступить к выполнению задачи спросил архимаг. Я буду давать тебе поручения, которые необходимо выполнять, чтобы повысить шансы человечества на выживание, и буду отвечать на те вопросы, на которые могу ответить. Боги ничего не имеют против, чтобы я помогал тебе опознавать определенные артефакты, которые известны мне самому. Также мне известны некоторые утраченные ныне заклинания, которыми я готов поделиться в обмен на твою помощь. Да раз такая ситуация сложная, то, может, и не надо, неуверенно сказал Архимаг. Я и так готов помочь, безвозмездно. Боги приветствуют принцип обмена. Это способствует мировой гармонии. Тогда хорошо, тут же успокоился Хергунсон. Я также должен тебе сообщить, друг мой, что кое-что припомнил об этом артефакторном приборе, что помог нам встретиться, величаво сказал Илор. Он теперь замкнулся на меня, поэтому в полной мере он уже не будет действовать на других призраков. Видеть их при его помощи ты сможешь, но разговаривать они с тобой не смогут, пока я не обрету посмертие. Да и неважно, это уже большое достижение, что у нас получилось наладить такой контакт с вами, ваше высочество. Архимаг не выглядел особенно расстроенным. А на что еще способен мой прибор? Увы, это все, что я вспомнил, с сожалением сказал Илор. А дальше они перешли к конкретным деталям сотрудничества, чтобы на всякий случай, как и велел Эйсон, не раскрыть свой особый интерес к порталу, в котором можно найти Тигурда. Илор попросил информацию о 15 редких и очень редких порталах в Хартении. Эйсон быстро накидал ему список, что его особенно интересует, помимо портала с Тигурдом. Даже если потом как-то эта информация дойдет до лишних ушей, обнаружить, где именно был найден компонент для приготовления эликсира, что будет выпущен на рынок, будет крайне сложно. Ну и Илор, глядя, как энергично Эйсон описывает ему эти порталы с горящими глазами, понимал, что в каждом из них может найтись что-то очень интересное для их команды. Это задание Архимаг принял без лишних вопросов. Сказал только, что самое главное получить доступ к этому свитку и что это может оказаться непросто. Что касается словаря любой из рас нелюдей, то это задание уже его удивило. Даже и не предполагал, что такой словарь может существовать, а то уже бы и выучил этот язык на всякий случай, мало ли попадется какая книжка на нем, сказал он, нахмурив лоб, а потом просиял. А, я знаю того, кто точно в этом сведущ. Если такой словарь есть во дворце, я выясню у этого человека, где его искать, и обязательно его раздобуду. Договорились встретиться следующей же ночью в это же время, но в этот раз не во дворце, а в первом зале королевской усыпальницы. В нем самом могил нет, там только держат некоторое время усопших лиц королевской крови, пока для них подготавливают для достойного погребения один из свободных склепов. Хорошее место для встречи, не на улице же рассматривать то, что принесет Архимаг, и не в самом же дворце продолжать общаться, где в любой миг на них может наткнуться охрана. Теоретически в усыпальнице тоже должна быть охрана, но Архимаг сказал, что все патрули, что должны проходить мимо нее, старательно этот маршрут избегают, огибая ее за полсотни метров. Илор тоже заметил, что там нет никакой охраны, но не знал, что это связано с местными суевериями. Ну что же, королевских гвардейцев можно понять, ночью бродить в таком месте достаточно жутко, в особенности зная, что призраки существуют и что умершие короли были совсем непростыми людьми и вполне могли обладать какими-то специфическими артефактами, которые могли сработать после их смерти. А уж сколько в народе было разных историй про чудовищ, что получаются из умерших и бродят среди живых, алча их крови. То, что с ним сегодня произошло, было неожиданно, но Илору понравилось. Не, так-то, если все получится, такой способ поиска редкостей в королевских дворцах всяко удобнее, чем разыскивать их по такому огромному зданию наугад, довольно подумал Илор, взлетая вверх. Глава 15. Эйсон, окрестности королевского дворца в Хартении. Отправив Илора на встречу с местным архимагом, я задумался над тем, как иногда все же причудливо складывается жизнь. Вот каковы были шансы, что Илор случайно наткнется на чудака-артефактора, испытывающего новый артефакторный прибор, способный выявлять местонахождение призраков, да еще полностью готового сотрудничать с первым же попавшимся на его пути призраком. Хотя тут и Илор молодец, красивую придумал историю про свое родство с местной королевской династией. То, что надо для архимага придворного, всю свою жизнь привыкшего с пиететом относиться к людям с королевской кровью в жилах, решил, что можно использовать часть правды в той причудливой мешанине, замешанной на богах и их воле, что Илор вывалит в доверчивые уши архимага. Правда, сам Илор сейчас полностью уверен, что это тоже чистой воды выдумка и никакой страшной угрозы для человечества не существует. Ничего, придет время, и я с ним откровенно на эту тему поговорю. А то он с такой довольной улыбкой слушал все это, решив, что я придумал великолепную идею, как еще больше расположить архимага к сотрудничеству с нами. Хотел бы я, чтобы это было действительно так и никакое завоевание высшими демонами земли не грозило. Илор вернулся через час и доложил, что ему удалось прийти с архимагом к соглашению о сотрудничестве. И завтра в это же время он принесет на очередную встречу все, что сможет найти. Он обрадовал меня тем, что архимаг знает, где раздобыть свиток с самыми редкими порталами, хотя и не уверен, что у него получится взять его. «Ничего страшного, пусть хотя бы попробует посмотреть и переписать координаты», — сказал я, «а если это не получится, то просто спроси у него, где именно находится свиток. Скажи, что хочешь помедитировать около него и что иногда это помогает познать суть некоторых вещей. Мол, такие уж особенности есть у призраков, а на самом деле потом ты на время позаимствуешь этот свиток». «Понял», — кивнул Илор. «Этой ночью мы решили больше по дворцу не шарить. Мало ли Илора засечет кто-нибудь еще, меры безопасности ужесточат, и попытка нашего нового союзника раздобыть для нас то, что мы ему заказали, из-за этого провалится. А если его еще схватит и заставит рассказать о том, зачем ему понадобились эти вещи, то встреча Илора с ним может стать опасной для него. Не будем усложнять работу для нашего нового союзника. В этот раз я как следует выспался, так что утренние тренировки с наследным принцем Хартении прошли для меня с большим удовольствием, чем вчера. Принц очень старался одержать надо мной хоть одну победу. Будь я его придворным, то по этикету нужно было бы ему помочь с этим. Нигде не принято расстраивать наследных принцев своей страны, ни в одной стране мира. Но я, подданный короля Аргента, ничего за учебные дуэли с принцем не попросил, так что безжалостно разбивал его в пух и прах раз за разом. Не сразу после старта дуэли, давал ему проявить себя, но итог каждый раз был один и тот же. Делал это, в том числе, и чтобы лучше узнать характер этого человека, с которым, вполне возможно, мы еще будем однажды или сотрудничать, или враждовать. И то, что я понял о нем, мне понравилось. Положительное мнение о Дарвусе, сложившееся после первого дня дуэли, продолжило укрепляться. Принц с достоинством принял то, что никак не может выиграть у меня ни одной схватки. Несмотря на молодой возраст, у него было определенное благородство. Чем-то он мне даже напомнил с этой точки зрения Тибора, которого мне до сих пор было жаль. Этот чертов черный герцог умудрился убить как раз того принца, которого ему не следовало убивать. Дарвус, чувствовалось, совсем не злился на меня за то, что проигрывает. Определенная спортивная злость у него, конечно, была, но она точно не была направлена в мой адрес. Более того, он что-то нелицеприятное пробормотал в адрес своих прежних учителей. С моей точки зрения, совершенно зря. Ну где бы он нашел учителя, буквально выросшего на войне, как я, 8 лет то на поле боя, то на портальной охоте, с лучшими учителями со времен давно умерших мастеров древних, передававшими все, что им известно, своим ученикам. Это была уникальная школа, которую никто не в состоянии пройти сейчас, когда войны редки и скоротечны, а кланы не делятся своими секретами и готовы убить каждого, кто попытается к ним прикоснуться. Забавно, что мне, рядовому участнику той войны, оказались доступны те знания, что сейчас не в силах найти даже для наследного принца крупного королевства. Эти наблюдения о том, как принц реагирует на одно поражение за другим, могли бы быть плодом моего воображения. Ну мало ли что мне показалось, но нет, я понял, что вовсе не ошибся насчет его характера, когда после окончания последней учебной дуэли на сегодня принц завел разговор о том, не желаю ли я перебраться из Аргента в Хартению, и что если вдруг желаю, то он готов немедленно похлопотать перед батюшкой о том, чтобы мне было выделено графство, причем еще и большего размера, чем в Аргенте. Обидевшийся на тебя человек никогда такого предложения не сделает. Конечно, я отказался, но сделал это максимально вежливо, чтобы иметь возможность однажды, при необходимости, вернуться к этому разговору. Недавние события в Аргенте показали то, что я и так знал. Близость к королевской семье – это не только благословение, но иногда и проклятие. И я, и клан совсем недавно прошли по острию лезвия из-за подозрений Драска в том, что я могу являться заговорщиком, претендующим на его трон. В этот раз мне удалось выкрутиться. Но у меня не было иллюзий, что похожая ситуация не может возникнуть однажды снова. Так что очень даже неплохо иметь запасной вариант для отступления. Принц не обиделся и на вежливый отказ. Расстроился, но не обиделся, Он и сам думал, что шансы на успех его предложения очень невелики. К счастью, Дарвус не знает, что я совсем недавно был на волоске от атаки моего кланового поместья боевой группой короля Драска, что обложило его со всех сторон. Практически в последний момент удалось перевести чрезмерно пристальное внимание короля к моей персоне на его собственную сестричку-изменницу. Ну а то, что известно принцу, должно было создать впечатление, что в Аргенте у меня отношения с правящей верхушкой лучше некуда. Ну да, наверняка он собрал уже информацию обо мне, в том числе, возможно, и своего отца попросил помощь с ней. И что узнал, что я герой войны с Сисерией, муж королевской племянницы, составил себе состояние на пари во время серии выигранных дуэлей в Бильбе. Стал сначала бароном, а потом и графом за рекордный срок. Есть за что быть благодарным королю Аргента. Вернувшись в отель, рассказал Джоан о предложении наследного принца Хартении о том, что у принца есть не только характер, но и благородство. Она со мной согласилась. Да, Дарвус всегда был хорошим парнем. Одно время был даже влюблен в меня немного, но нам было тогда по 10 лет. И почему прошла любовь? Да я ему нос разбила до крови, когда мы подрались. С невинным видом пожала плечиками Джоан. Он заявил, что дама его мечты не должна так поступать, а мне вот было все равно на какие-то там образцы поведения. Я сказала, что и в глаз ему еще дам, если что будет не по-моему. Тоже правильно, одобрительно кивнул я, чувствовала, что будешь со мной, и заранее отшивала конкурентов. Да уж, в самомнении тебе не откажешь, улыбнулась мне жена. И Лор с самого утра прошвырнулся по местным книжным лавкам и набрал книг по истории Хартении, в особенности интересуясь периодом двухвековой давности. Мало ли Архимаг начнет задавать еще вопросы по седой древности, хоть что-то знать просто необходимо. Пусть хоть имя своего отца выучит и его деяния на троне. Ну а мы с Джоан снова отправились по местным лавочкам в поисках артефактов. Столица крупного государства все же, за один раз все лавки не обойти. Но в этот раз ничего интересного найти не удалось, так что отправились на охоту вместе с грандмагами. Днем от них мы принципиально не сбегаем, чтобы их не расстраивать. Своеобразная негласная договоренность, они знают, что ночью мы частенько сбегаем на охоту, зато днем мы уже без них не путешествуем. Случись с нами что ночью, когда мы сами сбежали, какие претензии к телохранителям, они тоже люди, им спать надо. А вот если днем с нами что случится, то это уже будет нарушение контракта с их стороны. Почему упустили из виду? Грандмаги вы или кто? Едва стемнело, я еще раз вернулся на полчасика в окрестности королевского дворца. У меня всегда было с собой несколько разнообразных сигнализаций, так что я занялся тем, что проник в королевскую усыпальницу и установил их там. Обезвредил только сирену, установил ее на беззвучное срабатывание на движение. Завтра Илор полезет туда первым, заранее до назначенной встречи, и первым делом проверит, сработала установленная мной сигнализация или нет. Если сработала, то значит, что кто-то был в усыпальнице после моего ухода. Может, это был плановый осмотр или уборка, и так бывает. А может быть, нашу игру раскусили и организовали внутри засаду. Но в нашей ситуации лучше предполагать второе, поэтому, если сигнализация сработала, Илору велено уходить. С Хергунсоном он может потом встретиться во дворце, с его прибором тот всегда сможет его сам найти. Такая вот сигнализация, почти единственный способ обнаружить грандмага под скрытым, если ты сам слабый по развитию маг. Есть и другие, но самый лучший из них, конечно, быть самому грандмагом. Опытный грандмаг сможет за некоторое время понять, что рядом в засаде находится другой грандмаг под скрытым, за исключением особых погодных условий. Так, тяжело рассмотреть хоть архимага, хоть грандмага под скрытым в пустыне с жарким воздухом. Он дрожит и мерцает, возможны и миражи. Определить кого-нибудь под скрытым в таких условиях очень тяжело. С другой стороны, есть особые погодные условия, при которых и я могу обнаружить грандмага под скрытым. Это сильный дождь, снег, вьюга или песчаная буря. Вода, снежинки или песок будут очерчивать пассивную защиту грандмага. Поздней ночью мы с Элором отправились снова к королевскому дворцу. В этот раз я занял позицию неподалеку от королевской усыпальницы. Информация от местного архимага, что охрана категорически ее избегает по ночам, упала бальзамом на мою душу. Получается, ее окрестности – лучшее место для меня, чтобы дождаться возвращения Элора без сюрпризов со стороны дворцовой охраны. Была идея отправиться и в саму усыпальницу, послушать издалека разговор Илора с нашим новым союзником, но мы с Илором от нее отказались, что я такого там смогу услышать, чтобы рисковать тем, что Архимаг может заметить, что кто-то еще появился на их встрече. Так что я спрятался снаружи, из занятой мной позиции прекрасно видно, что происходит перед входом в усыпальницу, если вдруг что-то пойдет не так, я успею свистнуть и предупредить Илора. Свистеть я умею громко, а ему велел сказать Архимагу не до конца закрывать дверь в усыпальницу, якобы чтобы проверить, как работает заклинание «Чуткое ухо», которое он передаст Архимагу, но на самом деле чтобы услышать мое предупреждение и тут же сбежать через потолок. Да, Хергунсон дал божественную клятву, что не навредит Илору, но мало ли его действия покажутся кому-то подозрительными и за ним пошлют слежку. Надо подстраховать напарника. Первым в гробницу отправился Илор. Полетел в нее сверху, чтобы сразу проверить данные установленных мной на потолке зала сигнализаций. Окошко, показывающее на сигнализации, сработала она или нет, у меня смазано раствором с фосфором. Очень слабым, но если знаешь, куда смотреть, то, секунд 10 всматриваясь, сможешь различить, сработала сигнализация или нет. Как обычно, едва Илор удалился на несколько метров, я потерял призрака из виду. Приготовился ждать. Минут через 20 по косвенным признакам смог определить, что к склепу кто-то приближается под скрытым. Повода для тревоги нет. Архимаг, которого мы ждем, и должен появиться под скрытым, чтобы не наткнуться по дороге из дворца на патрули. Нечего возбуждать чье-то любопытство целью его ночной прогулки за пределы дворца, да еще и в королевскую усыпальницу. Закрыл глаза, использовал чуткое ухо, прислушиваясь, звуки, что были слышны со стороны области под скрытым, явно принадлежали одному человеку. Погода стояла ясная и безветренная, во дворце почти все спали, так что посторонних звуков было очень мало. Один человек, это опять же хорошо, если бы Илора планировали захватить, то шла бы группа, и наверняка под скрытым грандмага, потому что именно грандмаги лучше всего оснащены магией против призраков. Ну а раз я сумел заметить этот скрыт и услышал звуки шагов одного человека, то это скрыт одного архимага. Успокоившись по этому поводу, принялся ждать. Прошло не менее часа, прежде чем архимаг прошел в обратную сторону, а минут через 5 появился Илор. «Все прошло хорошо», — сказал он, — «но все, что нам нужно, он раздобыть все же не сумел. Хорошая новость, что теперь у нас есть координаты портала с Тигурдом. Эту задачу мы решили. Плохая новость, к словарю хоть по какому-нибудь языку нелюдей у него доступ получить не вышло. Говорит, что его знакомый архивариус сказал, что все, что у него было по этой тематике, полгода назад забрали в местную королевскую академию магии на изучение. Уточнил у друга также информацию, по каким другим порталам архимаг смог раздобыть необходимые координаты. Сегодня он добыл нам координаты 8 порталов из моего списка, помимо того, что был основным. Причем минимум 2 из них были такими ценными, что архимаг предупредил, что они находятся под постоянной охраной войск короля. В первом из них можно было добыть ингредиенты, необходимые для того, чтобы продлевать вдвое срок действия любых эликсиров. Учитывая, что есть эликсиры, обычный срок действия которых длится всего месяц, стоимость невероятно высокая, а использовать их не всегда удается в этот срок, возможность продлить срок действия эликсира в 2 раза дорогого стоит. С учетом рыночной стоимости ингредиентов при удачной охоте в этом портале, можно получить трофеев 1000 на 100 золотых монет. Правда, спрос весьма ограничен, потому войска и охраняют этот портал. Если начать слишком часто добывать в нем трофеи, то цена на рынке резко снизится. Во втором портале находилось то, что привлечет уже артефакторов. Есть ряд артефактов, при изготовлении которых для успеха необходимо совершать только плавные движения. Между тем они очень сложны в изготовлении, и над ними работают самые опытные артефакторы. А поскольку опыт приходит с возрастом, то в силу преклонного возраста руки у них часто дрожат, резко повышая процент брака. Учитывая очень высокую стоимость ингредиентов, старикам приходится нести очень большие убытки или и вовсе отказываться от изготовления того, что они не так и давно научились делать. Очень неприятная ситуация, поскольку именно самые сложные артефакты приносят наибольшую прибыль в заказах мастера. Трофеи с монстра в этой портальной локации позволяли изготовить артефакт, который продуцировал специальное поле, в котором невозможно было делать резких движений. Любая дрожь в руках тоже нивелировалась. Такой артефакт хотели иметь не только старики, но и артефакторы помоложе. Мало ли прямо во время работы над дорогим артефактом окно хлопнет из-за порыва ветра или придет вызов на связь по коммуникационному порталу, и ты дернешься от неожиданности. А с таким вот устройством дернуться не получится. Не мудрено, что в силу востребованности артефакты эти стоили тысяч по 20 золотых монет за штуку, и точно не стоило сбивать резко цены, выкидывая много сырья для их изготовления на рынок. Но меня намного больше заинтересовал другой портал из числа тех, что смог раздобыть завербованный лором Архимаг. Никто его особенно не охранял, потому что в это время еще не знали, в чем ценность трофеев из него, а из них можно было делать прелюбопытные артефакты. Использовав их, можно было на пару минут не только снизить агрессию со стороны любого мощного монстра, но и заставить его считать тебя практически своим родственником. Артефакты по снижению агрессии тоже существовали, но их ценность была значительно ниже. Монстры могут тебя убить, не испытывая к тебе и вовсе никакой агрессии. Просто из любопытства, или из-за плохого настроения. Силушки в них немерено, мало ли одному из них интересно, насколько далеко ты полетишь, если тебя как следует пнуть, или как ты будешь выглядеть, если откусить тебе голову. А вот пострадать от монстра в том случае, если ты используешь именно этот артефакт, уже достаточно сложно. Должно уж совсем неудачно все для тебя сложиться, чтобы такое произошло. То, что надо, чтобы отправиться однажды в темное пятно, славящееся особо опасными монстрами. Причем, что особенно хорошо, я знал секрет изготовления этого артефакта. Там ничего особо сложного и нет, даже к помощи джерела не обязательно прибегать. Время действия все равно ограничено, конечно, но даже за несколько минут, когда монстр умиротворен, можно убраться от него достаточно далеко, чтобы он потерял к тебе интересы после окончания действия артефакта. И другие порталы, координаты которых удалось добыть этой ночью, тоже все были хороши, просто в меньшей степени. Ничего, однажды я до них обязательно доберусь. Глянул на часы, час ночи. Почему бы нам с Элором не наведаться прямо сейчас и в местную Королевскую Академию Магии, благо я знаю, где она расположена. Вдруг нам повезет найти словари с языками нелюдей, что туда отправили из королевского дворца. Глава 16. Илор не то что ничего против не имел, он с энтузиазмом отнесся к моему предложению. Очень уж ему хотелось решить все же поставленную задачу, поэтому мы сразу туда и отправились. Проникнуть на территорию труда не составило, сложнее оказалось найти саму библиотеку. Зданий полно, я все пытался найти ее в отдельном здании, как обычно и бывает, но никак не ожидал, что это окажется один из самых маленьких одноэтажных домиков. Полезли с Элором внутрь. Разгадка оказалась проста, у здания имелось еще два подземных этажа. Пока я пробирался сквозь замки, Элор, полетав в призрачной форме, уже и закрытую от студентов комнату нашел с особо ценными книгами и свитками. Конечно же, в самом низу, на небольшом дополнительном подземном этаже, я сразу отправил Элора внутрь, а сам начал терпеливо пробираться сквозь сигнализации замки. Впрочем, ничего особо сложного не оказалось, и через четверть часа я присоединился к поискам нужных нам словарей. Искать было тяжело, то и дело попадались разные древние книги, которые никакого отношения к нашей цели не имели, но которые очень хотелось прочитать. Проходил мимо с тяжелым сердцем. Несколько штук, которые показались особенно потенциально интересными, все же приметил, вдруг останется время. Полчаса обшаривали все тщательно, поскольку понятия не имели, как может выглядеть такой необычный словарь, но целиком пока что обследовали только секцию со словарями, не найдя ничего, кроме множества словарей с земными языками. Расстроились, стали искать нужное нам на соседних полках, мало ли посетитель случайно положил словарь не туда, как вдруг услышали шум у двери. Не такой, словно нас разоблачили и собираются ворваться с охраной, а такой, словно кто-то хочет войти внутрь по своим делам. Неторопливый шум шагов одного человека, звон ключей в связке. Мы с Элором переглянулись и стали действовать, как договорились при входе в эту комнату. Он обратился в призрака и взлетел под высокий потолок, а я залез в самый дальний угол, где притаился в нише между двумя шкафами. Один замок щелкнул, второй, и вот уже слышен скрип двери. Затем раздались неторопливые шаркающие шаги. Понятно, это очередной старик-преподаватель, которому ночью не спится. Главное, чтобы не архимаг, впрочем, это станет понятно по одежде. Пока что понятия не имею, во что он одет. Если высунешься из-за шкафа глянуть, то может заметить. Маскировочный артефакт, чтобы попытаться высунуться незаметно, тоже использовать рискованно. Если это архимаг или грандмаг, то у него запросто может оказаться артефакт по нейтрализации маскировочных артефактов. Старик не спешил, остановился у одной полки, повозился там, потом у другой, а затем залип у секции со словарями. Минут на 20. Хм, это интересно. Значит, занимается переводами. Я стоял себе тихонько и ждал в надежде, что выберет себе что-нибудь и уйдет. Но нет, после секции со словарями он вдруг направился в мою сторону. Выждав максимально возможное время, я нырнул в эспандер. Это самый надежный способ скрыться с глаз любого мага, хоть время и ограничено. Дальше у меня было два варианта. Первый, он через 3 минуты уйдет от этой секции и не заметит меня, когда я вылезу из артефакта. Второй, когда я вынужденно вынырну из артефакта, он будет рядом, заметит меня, и у меня тогда будет опять же два варианта, в зависимости от его одежды. Если увижу перед собой грандмага, архимага или мага 12 уровня, обычно по одежде в любой академии их сразу можно различить, то надо сразу бежать. Бросок эспандера мимо него к двери, пока он, ожидаемо, остолбенеет от изумления хоть на секунду, а затем бегство дальше очередными бросками. Илор уйдет через потолок, маг и так понятия не имеет, что он тут присутствует. Второй вариант, если по одежде станет понятно, что это маг пониже рангом, а таких преподавателей большинство, использую болтун. Ну да, хотя, почему только при бегстве? Может, это мой шанс, и эта встреча даст мне необходимую информацию? В секции со словарями мы же ничего не нашли, а там самое место для того, что мы ищем, не в общий же зал такие редчайшие книги положили. Выныриваю через 3 минуты, в полной готовности действовать, но все хорошо, никого рядом нет, лишь слышны удаляющиеся шаги в сторону двери. Выглядываю, вижу по одежде, что это маг ниже 12 уровня, и начинаю действовать. Догоняю его несколькими тихими прыжками. Он начинает оборачиваться, все же услышав что-то, и я кидаю в его лицо порошок болтуна. Хм, не такой и старый, помладше Аркаша. Впрочем, болтун вполне безопасно использовать в любом возрасте. Иногда и на пользу идет, как следует выспаться полезно, в особенности при хронической бессоннице. Болтун действует безукоризненно, впрочем, я бы удивился, будь оно иначе. Начинаем беседу. Сверху спускается Илор, снова воплощается и надевает скинутую с себя одежду, припрятанную временно под одним из шкафов. И через пару минут я торжествующе улыбаюсь. След взят, да еще и какой. Старик знает о двух словарях с языком нелюди, и оба сейчас лежат в кабинете местного ректора. Конкретно, это словари с эльфийского и гоблинского. Повезло нам, это личный секретарь ректора, что и объясняет, почему он здесь свободно ходит даже ночью. Задаю еще буквально пару вопросов, чтобы мой собеседник успел дойти до своей спальни, пока не упадет и не заснет. Лето, конечно, не замерзнет на улице, но надо поберечь его репутацию. Он показывает мне самые ценные книги в этой комнате, и я отправляю его в освояси, велев внимательно обходить ловушки и запереть нашу комнату. Он тут же выполняет приказание. «Фух, а я-то перепугался за тебя», — сказал Илор. «Не рассмотреть сверху в этой темноте, кто это, а вдруг боевой грандмаг, и все на этом, убьет тебя на месте. Даже будь это боевой грандмаг, я бы успел убежать», — возразил я. Прежде всего он работник магической академии и никогда не рискнет использовать серьезное боевое заклинание внутри библиотеки. Испугается повредить ценнейшие книги. А, и верно, об этом я и не подумал, закивал согласно Илор. Ладно, давай быстренько глянем самые редкие книги, что порекомендовал старикан, и сразу после этого отправимся в кабинет ректора. Быстренько, конечно, не получилось. 4 книги, поделив их пополам. Мы неспешно листали больше часа. Слишком быстро будешь перелистывать, потом и в трансе не сможешь прочитать. Всегда есть шанс узнать что-то новое, когда тебе говорят, что эти книги единственные во всем королевстве, и не факт, что и в других такие есть. Ну, мне в силу возраста такие еще точно не попадались. Мне достались книги по некромантии, да такие старые, что я нашел в них не только несколько частей на языке высших демонов, но и пару частей на языке, которого вообще не знал. Эти страницы просто быстро пролистывал, хоть и сокрушенно качая головой. Там явно ценная информация. Из того, что было мне понятно, прямо сейчас тоже мало что удавалось осознать. Заклинания, ритуалы, артефакты, информация о темном пятне, осмысливать пока не в состоянии, этим позже буду заниматься. Пока что просто внимательно просматриваю, чтобы потом восстановить информацию в трансе. Илор работал рядом над двумя такими же. Потом посидим в трансе и обменяемся информацией. Закончив с чтением, аккуратно вернули книги на место и отправились в ректорат. Секретарь ректора объяснил мне, куда надо двигаться. Охрана ночью тут была слабенькая. Только редкие патрули, которые мы слышали за пару сотен метров при помощи чуткого уха, так что никаких проблем с тем, чтобы добраться до кабинета, не возникло. Пара сигнализаций препятствием для нас не стали, как и замок. Мы вошли внутрь и сразу направились к шкафу, в котором и должны были храниться редчайшие словари. Секретарь любезно предупредил меня, что там есть скрытая сигнализация, так что я нащупал и нажал скрытую кнопку, чтобы ее отключить. Да, у меня есть артефакт, обезвреживающий сигнализации в радиусе 5 метров от меня, но осторожность никогда не повредит. После этого мы распахнули створки и стали изучать содержимое шкафа. Тут было десятков 5 старых редких книг, и среди них сразу выделялись 2 толстые тетради. «Вот и наши сокровища», — сказал я удовлетворенно, узнав в них по описанию секретаря то, что нам нужно. Себе взял эльфийский словарь, и Лору дал гоблинский. Сразу же возникла проблема. В Хартении было распространено 2 языка, тот, что использовался как государственный в Аргенте и Сисерии, и второй, объявленный государственным в Хартении. Многие филологи говорили, что это диалект первого, и да, многие слова прямо совпадали или были очень похожи. Так вот, оба словаря были составлены на нем. Эх, как будто нам и так было мало трудностей, чтобы их добыть. Забирать словари себе мы не рискнули. Шуму тогда подымется. Так что началось кропотливое и неспешное ознакомление с ними, чтобы потом разбираться с содержимым в трансе. По сути, нам придется, входя в транс, сначала переписать эти словари заново, а потом еще и искать кого-то, кто знает государственный язык Хартении. Ну ладно, что же делать, придется оставить в новой тетрадке место у каждого слова для перевода еще и на наш язык. Уже заранее предвидел, что придется тяжко с копированием словарей. Эльфийская письменность была красивой, но сложной для написания. К счастью, была и транскрипция, иначе как правильно произносить эти слова, было бы сложно догадаться. Хотя, конечно, я понимал, что звучать выученные таким способом слова для тех же эльфов все равно будут странно. Ничего, при встрече с эльфами все равно разговаривать придется сугубо на языке оружия, а призрак эльфа на допросе потерпит мой акцент, никуда не денется. Справились примерно одинаково по времени с Илором, но, закончив с изучением обоих словарей, сразу же уйти из кабинета ректора сил в себе, конечно же, не нашли. Ну а как же уйдешь, если тут еще несколько десятков редчайших книг? Засели просматривать самые, на наш взгляд, заслуживающие внимания. Был, конечно, риск, что тот же ректор может ночью проснуться и пойти в свой кабинет. Но и на этот случай у нас, как и в комнате для особо ценных изданий в библиотеке, план уже был готов. Сидели мы за книгами, постоянно активируя заклинание «Чуткое ухо», так что услышали бы, как ректор подходит к кабинету, задолго до того, как он бы смог открыть дверь. Ну а чтобы спрятаться, тут гораздо больше возможностей, чем в той комнатушке, забитой книгами. Кабинет огромный, почти пустой, но по 3 его стенам из 4 идут огромные шкафы. Я сразу же их проверил, убедившись, что многие из них почти пустые. Так что самая большая неприятность, что может случиться, это что придется просидеть несколько часов в шкафу, пока ректор снова не уйдет из своего кабинета. Но все же за полчаса до рассвета покидать такой интересный и полезный для нас кабинет пришлось. Уходили мы очень собой довольные, пусть и очень окольными путями, но все-таки вышли мы на словари. Сможем освоить языки 2 из 4 видов нелюдей, что периодически заявляются к нам из темного пятна грабить, убивать и порабощать людей. Принялся составлять нам с Илором план работы по изучению языков нелюдей, прикидывая варианты по ускорению этого процесса. Вначале возникла мысль найти очень хороший словарь с нашего языка на государственный язык Хартении и выучить его. Все же это диалект нашего языка, а не полноценный новый язык с кучей различных сложностей и непоняток. Но все же от нее отказался. Хоть и диалект, а времени на изучение отнимет много. Между тем, хоть он и используется в Хартении для документооборота, подавляющее число граждан использует общий с аргентом и сесерией язык. Да я даже с принцем на нем и общаюсь. Нужен ли мне язык, которым почти не пользуются собственные граждане? Так что нет, обойдемся и сэкономим время. Нам все равно нужно делать письменные копии словарей, так что возьмем чистую книгу, разобьем каждую страницу на три колонки и начнем с того, что выпишем в средние каждое слово на государственном языке Хартении. Отдадим переводчикам, которые запишут в третью колонку аналог на нашем языке, и уже после этого выпишем в первый столбик слова на языке нелюди. А когда мы с Элором справимся с этим, настанет время учить эльфийские и гоблинские языки, и не только нам двоим. Хоть и каникулы, а нескольким членам клана размять мозги тоже не помешает. А Тивадору это и вовсе обязательно, чтобы не предавался мрачным размышлениям о свадьбе Джуэль в Бильбе. Удивительное дело, вот как очень хороший по всем параметрам человек способен влюбиться в женщину, которая как бабочка порхает от одного мужчины к другому без малейшего стеснения. Похоже, в некоторых случаях сердцу не прикажешь, и любовь действительно слепа. Хочется надеяться, он заметит, что Эрика последние дни поглядывает на него с заметным интересом. Первый это заметила Джоан. И кто бы сомневался, что у нее был повод для такой наблюдательности в отношении этой милой девушки. Рассказала мне, а вечером того же дня Ирли прибежала с таким же наблюдением. Ну-ну, очень было бы неплохо, если бы так оно и оказалось. А то эти подколки со стороны Эрики меня уже несколько стали напрягать. Не бесилась бы так Джоан, мне было бы все равно. Ребенок, пусть резвится, это нормально для ее возраста. Тем более если у девочки такой непростой характер, какой оказался у Эрики, и она вся в романтических мечтаниях после того, как я спас ее. Ну, если Тивадор все-таки на нее клюнет, в этом тоже есть свои положительные стороны. Эрика точно не даст ему отвлечься ни на какую другую женщину. Она сделает все, чтобы все его свободное время было полностью посвящено ей, можно даже и не сомневаться. Столько уж у нее кипучей энергии. Впрочем, я полностью уверен, что найдутся и члены клана, которым вообще не придется отдавать приказ об изучении одного из языков нелюдей. Вот более чем уверен, что тот же Тирельд, к примеру, возьмется учить оба сразу. Повезло мне тогда, что я его нашел. Он также предан интересам клана, как и Аркаш, только намного моложе. В эту ночь мне поспать совсем не удалось, так что на утреннюю серию учебных дуэлей с наследным принцем Хартении отправился вообще не выспавшись. Если поспать после ночного бдения можно всего чуть меньше часа, то лучше вообще не ложиться, а потерпеть до того, как будет хотя бы пару часов для сна. А то встанешь после такого короткого сна и не будешь понимать, на каком находишься свете. Но никакого недовольства бессонной ночью у меня отнюдь не было. Разжились этой ночью мы действительно богатой добычей. Так что в королевский дворец я отправился с улыбкой на губах.